Глава 41. 8 и 6. Саундтрек «Вендетта Мерч» Сигеру Умибаяси. К себе в коттедж на излучину Катя и Гектор отправились вдвоем. Арсений Блистанов объявил им: «Мне надо немного побыть одному, собраться с мыслями». От дома Тиграна он побрел на пустынный пляж Птичьего мыса. «Катя, они вернутся оба», — сказал Гектор, когда они стояли на веранде и смотрели на Аку в пелене непрекращающегося дождя. «Тачка Полосатика здесь, мотоцикл тоже». «Полосатик Раису про совесть спросил», — произнесла Катя. «Я все думаю, Гек. Совесть ли диктовала ей избегать Серафима долгие годы? Не оформлять над ним опекунство? Не забирать к себе жить? Или же страх перед ним? Она же считала, именно он взял велосипед. Значит, мог ее видеть. Опасения, вдруг он вспомнит?» «Насчет совести ее я дико сомневаюсь», — ответил Гектор. «Она нас нагло убеждала, именно внук убил Геннадия». «И все же ты ее отпустил, Гек». Катя взяла его за руку. «Внук сжалился над ней». «Я вот тоже думаю, Катя. Чисто христианское у него прощение. Или же зумерское. Бабка от него фактически откупилась. Говорят, их юное поколение сейчас крайне рационально и прагматично. Куда только потом их заведет радикальная рациональность». Гектор усмехнулся. Катя покачала головой. «Кто знает. Ясно теперь и другое. Отчего молчал все 11 лет Тигран, не выдавал истинную убийцу школьного друга?» Продолжила она. «Не из-за чувств. С фабриканшей у него ничего никогда не было. Циничный расчет им владел. Сообщил он полиции про Раису, потребовалось бы объяснять, зачем он сам явился на кручу. Даже если бы он соврал, я просто мимо проезжал. Раиса на допросах вспомнила бы брошенный велосипед, описала его, и полицейские установили бы, чей он. Ишхан ведь часто гонял на нем по Кукуеву летом. Пусть его уже сплавили в Карабах, но полиция могла слетать и в Шушу. Опер Буланов и в Карабахе бы добился показаний от мальчика. Ишхан бы ему все выложил. Про пистолет, выстрелы, про свои раны. Буланов и прокурор Гурмышская никогда не поверили бы в непричастность Тиграна. Сочли именно он. Взрослый, коварный, послал ребенка-солдата расправиться с Геннадием Елисеевым. «С поездкой на рыбалку и самом в брезенте мы с тобой угадали процентов на 75. Ты угадал, Гек, и ты отыскал тело. Пропавшая Ариадна спутала нам все карты. Мне бы с самого начала подробнее расспросить фабриканшу про встречу на стоянке у супермаркета. Но я была совершенно уверена, Раиса нам именно об Ариадне Счастливцевой говорила». «На ошибках учимся». Гектор улыбнулся Кате уже ободряюще. «А насчет задушенной бедняги из могилы у карьера, я сообщу Сивакову данные о ней. Имя Наталья, возраст примерно 19, брюнетка. Приезжая с юга, путешествовала автостопом. Ее часто видели с водителями-дальнобойщиками в Тарусе возле старинной чайной», — перечислила Катя. «Сиваков снова свяжется с калужским патологоанатомом. Пусть скупые сведения, но есть шанс установить ее личность. Наш долг перед ней, Гек. Выполним, насколько возможно. Сиваков, конечно, поинтересуется, откуда нам с тобой известно ее имя». «Сошлемся на Милон Поклоныча», — моментально нашелся Гектор. «Он чайную упоминал. Переведем на него стрелки. Легко, я сам сделаю». Они умолкли. Катя знала, их мысли сейчас едины. Ни с кем никогда она не ощущала себя так, как с ним, Гектором Троянским, мужем, когда и слова не надобны. С полувзгляда, с полувздоха они понимают друг друга. «Катя, они вернутся», — повторил Гектор. «Осталась последняя загадка в кукуйском деле». И он не ошибся. Вскоре они увидели в пелене дождя шедших по берегу реки со стороны Птичьего мыса Симуру и Полосатика Блистанова. Оба надвинули капюшоны худи на головы и стоически мокли под ливнем, шествуя неторопливо на приличном удалении друг от друга. Первым брел Арсений Блистанов, а Симура, покончив с семейными делами дома у фабриканши, не желал прибавлять шага, нагоняя его. «Мой рапорт на увольнение подписан», — возвестил Блистанов громко еще издали. «Мать моя начальница под занавес постаралась избавить меня от бюрократической волокиты кадровиков. Я больше не капитан вездесущий, Гектор Игоревич. Ура! Отныне я вольный человек!» Он оглянулся на приближавшегося к ним Симуру. «Серафимчик, не пришил бабулю сейчас, а? Бритвой по горлу. Чик! И в колодец. Баба Рай жива. Мы даже с ней успели заверить ее завещание в мою пользу насчет всего движимого и недвижимого у здешнего нотариуса. Он ее сосед по птичьему мысу. Коттедж его рядом, через дорогу», — ответил Серафим. Он выглядел бледным, но собранным, даже деловитым. Баба Рая категорически настояла поскорее с завещанием уладить. Уверяла меня, тот крюк в потолке или сук в лесу, который она все глазами в последние дни ищет, может ведь появиться внезапно. И она за себя не ручается. «Самурай, а ты и правда ее простил?» — спросил Гектор. «Гектор Игоревич, я не судья и не палач. Да и найдется ли ей вообще казнь за ее зверство с отцом? Пусть она уж сама собой распорядится. Суицид для нее лучший выход». Серафим остановился у веранды. Он будто не желал пересекать некую запретную черту. Мог под холодными осенними струями дождя и рассуждал в свои 22 по-взрослому, логично, сухо и совершенно безжалостно. «Ты все узнал, все вспомнил. Ты доволен?» — Гектор глядел на него. «Я заново родился. Или воскрес. Короче, очнулся от спячки разума. Но без вас я бы никогда не справился. Спасибо вам с женой большое за помощь, за поддержку и заботу обо мне. Чем мне отплатить вам за вашу доброту и участие?» «Всегда, пожалуйста», — спокойно ответил Гектор. «Уплата долгов — вещь правильная, Серафим. Только за, ну, скажем, из чувства чистой, незамутненной расчетами благодарности, открой нам теперь, кто ты есть на самом деле. Настоящий, истинный. Правильный Серафим Елисеев, не нуждающийся больше в никнейме из манги. В воздухе ведь витает без ответа последний и очень важный вопрос. Ты, наверное, успел меня изучить? Я его за бортом не оставлю. Не в моих правилах. Опер Буланов», — поддержала мужа Катя. «Сеня!» — окликнул Блистанова Гектор. «Да, Гектор Игоревич». Арсений Блистанов, вознамерившийся спрятаться от ливня под крышей веранды, остановился на ступеньке. «Помнится, ты обозвал Буланова живодером», — заявил Гектор. «Я? Когда?» — Блистанов вспыхнул. «А, на участке у клеток. Вырвалось у меня. Неконтролируемая эмоция, да?» — Гектор кивнул. «А я все прикидывал, что опаснее. Порыв чувств, ярость благородная, стрём души или же умысел, спланированный и холодный. О чем вы?» — Блистанов отвел взор. Гектор шагнул и заслонил Катю от них обоих. «Сеня, ты ж собирался рубиться в техасский холдом», — обратился он к полосатику Блистанову. «И?» «Что?» — тот наморщил лоб, стараясь уловить. «Фолд? Пас. Или all in? Ну?» Примечание. Термины в самой популярной разновидности покера — техасском холдеме. «Фолд? Пас. Сброс карт. Поражение. All in — ставка на все фишки. На все. Банк». «Гектор Игоревич, я не... Месть или подстава?» «Подстава?» — Арсений Блистанов заморгал и еще гуще покраснел. «На участке Буланова 8 клеток и в каждой по 6 секций», — произнесла Катя. «Я сама не запомнила, а Гек заметил. То есть 48 тщательно запертых клеток были открыты, а кролики выпущены на волю. Стояло раннее утро. Убийца бы побыстрее скрыться после расправы над Булановым. Его могли настигнуть. Пусть дом кроликовода на отшибе, но он же мясом торговал и шкурками. На дороге к нему даже указатель имелся. Явились бы клиенты и застали с поличным убийцу. А он неразумный, рискованный и долго возился с клетками. Отпирал все 48 замков. Распахивал. «Серафим, стоять на месте! Мужиком быть! Не слизняком Солобоном!» Катя осеклась. Голос Гектора Троянского под стенами Илеона или в пустыне у Пальмиры под огнем исламских боевиков. Симура резко отпрянул с веранды, но остановленный приказом Гектора не побежал. Застыл на месте. «Серафим, это же вы убили Буланова!» Катя везла непосильный груз. Трудно дается им последний окончательный вердикт. «Кролики, выпущенные на волю. Не счесть их?» 48 крохотных тюрем с распахнутыми настежь дверцами. Сотни спасенных маленьких душ. Столь красноречивая деталь. Это же вы открыли все клетки после того, как поразили Буланова топором в спину. Арсений Блистанов круто обернулся к Симуре, едва не грохнувшись со ступеньки. «Наконец-то в яблочко!» — выпалил он в бешенстве. «Пусть с бабкой твоей адовой мы пролетели, но все равно! Ты лжец, подонок! Убийца!» «Я все ждал, вы догадаетесь, рано или поздно». «Вы умные оба», — произнес Серафим. «Не месть это с моей стороны». «Да, я убил Буланова. Я вам фактически сейчас самым близким мне людям признаюсь. Только это не месть, Гектор Игоревич. Катя, я вам скажу правду и о нас с кролиководом. Пусть из чувства чистой, незамутненной благодарности за вашу безграничную доброту ко мне...» Он споткнулся на последней фразе, и тон его внезапно опять странно изменился. Вольно или невольно, неосознанно он копировал теперь Гектора. Или передразнивал его. «Не месть мною двигала», — повторил Серафим, сжав кулаки. «Я многое забыл. Вы помогли мне вспомнить. Но единственное, что я точно знал, в чем я был абсолютно уверен, я не убивал отца. Я безмерно любил его всегда. Ради отца я был готов на все. А Буланов тогда заставил меня признаться в обратном. Он завел меня в кабинет, достал из ящика стола овощечистку». «Шутишь?» — хмыкнул Гектор. «Овощечистку!» — выкрикнул Серафим. «И ножницы! Он мне их показал!» «Заявил, надо говорить правду, отвечать за свои поступки!» «Достал яблоко, приложил овощечистку к кожице и начал сдирать ее серпантином!» «Приговаривал, надо не лгать, отвечать за содеянное!» Я пялился на зеленую кожуру, глаз не мог отвести. А он приложил овощечистку к своей руке, нажал и... кровь брызнула. Всучил мне яблоко, приказал — жуй! Я послушно укусил яблоко, а он забрал ножницы. Симура как-то по-детски, беззащитно втянул голову в плечи. Зажал лезвиями мое ухо, приговаривая: «Они острые». Я дернулся, а он заорал вдруг: «Увезу тебя в лес, вздерну за ноги на сосне и начну сдирать кожу лоскутами. Покончу с кожей, займусь твоим мясом. Ты мне все скажешь, признаешься». Я обмочился, обоссался. Серафим умолк на мгновение. Я написал чистосердечное признание ему под диктовку. Он меня сломал. Катя ощутила ком в горле. Она плачет из-за убийцы? «Он меня растоптал», — повторил Симура. «Именно этого я ему не простил. Когда мы с вами пришли к нему домой, и я увидел его, сдиравшего шкурку с кролика, я вспомнил себя в его кабинете с зарешеченным окном. Считайте меня взбунтовавшимся кроликом». «Прошлое останется прошлым, самурай», — сказал Гектор. «Нет чести убить больного и беспомощного противника. Буланов перенес инсульт. Поэтому ты столь легко справился с ним. Толкнул, а когда он упал, рубанул его же собственным топором из колоды. Инвалид не в силах был дать тебе, сопляку, достойный отпор. Не вам, Гектор Игоревич, элитному контрабасу-ликвидатору, большому игроку, замочившему немало террористов-фанатиков за очень большие деньги, учить меня морали! Я его вовсе не толкал, а он не казался беспомощным», — огрызнулся Симура. «Мне не спалось ночью, и я отправился к нему рано утром. Подумал, вдруг мы все же через столько лет, несмотря на нашу первую неудачную встречу после разлуки, найдем общий язык. Он отнесется ко мне по-человечески, перестанет меня обвинять, обзывая волчонком. Вы же были уверены. Буланов, самый осведомленный человек о деле моего отца, был в силу своей профессии. Если бы захотел, многое мог бы мне поведать. Я бросил мотоцикл в лесу, прошел картофельным полем, а он возвращался с тачкой полной травы, зашел на участок. Покатил тачку к клеткам. Я перелез через забор, он открыл сам одну из клеток и вытащил за уши белого кролика. Поднес его к лицу и забормотал ему. А потом заметил меня. и даже слова мне не дал сказать. Покрыл матом и сам схватился за топор. Наверное, решил, я явился его прикончить. Но я в тот момент просто желал поговорить с ним. А он кинулся на меня с топором. Швырнул кролика, тот шмыгнул к нему в ноги. И Буланов, споткнувшись, упал, топор его отлетел в сторону. Он, суча ногами, корячась на траве, выдернул из-под себя придавленного кролика. Стиснул его. Кролик завизжал от боли. У меня потемнело в глазах. Я тот взбунтовавшийся кролик, написавший ложную явку с повинной садисту. Я поднял топор и ударил его по спине. Я был в мотоперчатках, на рукоятке не осталось моих пальцев. Буланов умер сразу, а я начал открывать клетки. К размышлению тебе, самурай. Буланов поступил с тобой бесчеловечным образом не столько из врожденного садизма, а ради желания произвести впечатление собственным умом и смекалкой на любимую женщину, одержав над ней верх в споре, — молвил Гектор. Он заметно сбавил тон. «Не недооценивай полицию. Она скоро завяжет с Гурмышским. И, возможно, сложит 2 и 2. Твой приезд в Кукуев и гибель Буланова. Несмотря на отсутствие твоих отпечатков на топоре и замках клеток. Пусть. Только мне баба Рая сейчас дома сообщила. Труп кроликовода до сих пор в морге», — ответил Серафим. «Никто не желает его хоронить. Он не с одним мной подобное вытворял, люди помнят. Есть и другие, замордованные им, на кого он наезжал. Полиции придется проверять длинный список подозреваемых, кроме меня. Но если вы, конечно, не наведете на мой след. Моя жена и я с тобой вместе плечом к плечу прошли долгий путь. И честно были на твоей стороне. А сейчас...» «Нет, Серафим», — вмешалась Катя. «Теперь для нас с Гектором оставаться на вашей стороне невозможно». «Но наш договор по-прежнему в силе», — напомнил Гектор. «Моя жена в будущем напишет книгу обо всем случившемся здесь. В том числе и о тебе, Серафим». «Да, пожалуйста, сочиняйте». Симура внезапно обессиленно, горько, обаятельно улыбнулся. «Катя, честь для меня какова, а? Целое книжище, фолиант обо мне и нашей семейке. Адамс. Творите без купюр, все равно, кто вам поверит? Это ж триллер, криминальное чтиво для развлечения». «К моей матери, чтоб больше на километр не смел подходить», — оборвал резко Симуру полосатик Блистанов. «А это уж не тебе решать, Сеня», — обернулся к нему Серафим. «Она тебе мать, а мне больше, чем мать. Я возвращаюсь к ней. Я ей расскажу все сам. Я ей признаюсь во всем, и пусть она рассудит. Прикажет мне, я сдамся ментам. Прикажет, с моста прыгну. Но я никогда больше не опущусь до явок с повинной. С явками я завязал. А если она... Раечка меня простит, поймет, то не смей вставать у нас с ней на пути. Встанешь, схлопочешь!» Симура Серафим гордо вскинул голову. «Цыган, пока не умрет, любит бабу и песни поет. Чем горше цыгану живется, тем горячее». Он без 5 минут студент университетской кафедры теории чисел употребил нецензурную лексику, седлая мотоцикл. Мотор его взревел. Полосатик Блистанов бросился к своей машине, плюхнулся за руль. «Я прямо к ней!» — объявил Серафим, газуя мотоциклом. «От меня она узнает правду! Обо мне — убийце! О моем несчастном отце — убийце! О моей бабке — ведьме! Обо всем! А ты, Сеня, гуляй!» «Гек, мы должны вмешаться!» — воскликнула Катя. «Нет, мальчишки превращаются в мужчин». Теперь Гектор удержал ее. «И совершают поступки, ошибки, дерутся на дуэли, разбивают свои сердца. Мальчишки становятся взрослыми». «Спрячь за высоким забором девчонку! Выкраду вместе с забором!» — прокричал им вслед бродяга Кенсин, навсегда покидая родной Кукуев ради избранницы сердца, годившейся ему в матери. «Сеня, если припечет, мы с Катей перевяжем твои раны», — пообещал Блистанову Гектор. «Спасибо! Дальше я сам!» Арсений Блистанов высунулся в окно машины и тоже дал газу, устремляясь следом за мотоциклом-болидом, рвущимся к горизонту. «Правых нет!» — кругом сплошь одни виноватые», — объявила Катя, когда оба их прежних соратника скрылись из вида. «И мы с тобой, Гек, с точки зрения обывателя, 100 раз виноватые тоже. Отпустили всех убийц». «Это Кукуев, Катя. Здесь все по-ку-ку-ку-куйски. Это заразно». Гектор выглядел не мрачным, скорее даже печальным, задумчивым. «Но мы с тобой не станем никого из них судить», — повторила настойчиво Катя. «Если Геннадий Елисеев совершил убийство по неосторожности, то умысел его прежней любовницы и тещи-фабриканши и его ужасное зверское воплощение — фактически возмездие, наказание ему за содеянное. А роковой поступок Серафима похож на убийство в состоянии аффекта. И если ты отпустил фабриканшу, то пусть его судьбу окончательно решит та, кого он любит, а не мы с тобой. Хотя, если честно, я до сих пор с трудом принимаю его роман с матерью Арсения. Но чего на свете не случается? Кукуев учит, возможно, все. Серафим в свои 11 лет хлебнул столько, взрослому не перемочь. Сначала двойной шок обрушился на его голову, удушение, произошедшее на его глазах, похороны убитой, а затем кровавая драка, где он сам жестоко поранил сверстника, защищая отца. Его психика треснула стеклом, и трещины породили ложные воспоминания. 2 самых страшных для него места — дом на круче, где отец убил свою жертву, и карьер с кострищем и ее могилой — заместились голубой чайной с деревянными кружевными наличниками, принятой им за сказочный домик, и рыбалкой, самым пейзажем Левитана. Допрос у Буланова явился для него следующим страшным шоком. Допрос с применением психологического насилия и угроз вбил последний гость в его травмированный мозг. Пережитое годы спустя аукнулось Серафиму. Ничего ведь не проходит бесследно. Никогда. Взбунтовавшийся кролик. Жертва, повзрослев, сам превратился в убийцу. Клубок здешних старых и новых тайн мы с тобой распутали. И помогли полосатику разобраться во всем. Материалов для будущей твоей книги достаточно. А ты правда сумеешь все это описать? Гектор смотрел на Катю как-то по-новому, серьезно и словно в некоем смятении. Будто Катя, его жена, внезапно начала открываться для него с иной, незнакомой еще ему стороны. «Я постараюсь, Гек». И Катя глядела в его глаза. «Все сложно. Они очень разные и непростые характеры. И грани острые, разящие. И столько боли. Я честно попытаюсь вместить в книгу все. Сюжет того стоит. И да, без малейших купюр. Получится ли у меня? Ты подставишь мне могучее плечо? С тобой, Гек, я сделаю». Он взял ее руку и поцеловал в запястье, а потом в ладонь. «Но сначала мне надо закончить триллер о Небесной горе и ее тайне». Катя улыбнулась. «Оставленный дома на полдороги, он с нетерпением ждет меня. Детектив приключения, по твоему меткому выражению, типа «Мумия принц Египта», где сплошные тайны, убийства, путешествия и трали-вали. Море, море любви». Они оба негромко рассмеялись. Мир вокруг них становился прежним. Кукуйская древняя тьма уползала в дремучий лес. «А впереди у нас новое путешествие», — объявил Гектор. «Вдруг и оно принесет тебе сюжеты для книг? Завтра мы покидаем Кукуйград, возвращаемся домой, готовимся к встрече с нашей Троей. Но все потом, после. А сейчас, котеныш мой любимый, мы с тобой». Сапфировые искры в его серых глазах вспыхнули, разгораясь все ярче. Он подхватил ее на руки. «Гек, но сначала заварим чай по-нашему, по-троянски», — шепнула Катя. Когда тибетский чай был готов, она бросила щепотку соли в его и свою кружку. У них же с Гектором все не как у людей. Даже чай соленый.